Снег зимой лежал, томился ручейком, он вдруг разлился, заискрился, зажурчал и по лесу побежал. Я родился, я живу, песни весело пою, солнцу слава, весне слава, глядь, берлога рядом справа. Кончилась зима, то и мне вставать пора.